679. Формула «я в вас, вы во мне» космическая. Она поверх всего земного и всех связей земных. Она указывает на связь Духа со своим космическим Отцом, и понимание ее означает осознание пребывания Духа в космическом луче и иерарха. Она требует проникновения в глубины Духа, не затемненные временными ее оболочками. Как осенние листья, отпадают тогда с него все наросты и ненужные наслоения, очищаются оболочки от отемненных частиц, которые заменяются элементами света. Сердцем осознается эта великая формула и утверждается земными действиями Духа, и тогда земные дела человека становятся выражением понимания этой огненной истины. Внедренное в сознание, преображает она все существо человека, и крылья Духа начинают расти. И переход великих границ уже не страшен знающему, куда и к кому он идет. Светоносный магнит великого сердца вовлекает в орбиту своего притяжения пламенно устремленное к нему сердце. Связь не прерывается ни жизнью, ни смертью, ни освобождением от других тонких оболочек.